В некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна принцесса. Так начинаются почти все сказки на свете, сложенные разными народами и в разные времена. Так начнем и мы сказку-легенду о девушке-лебеде, которая послужила сюжетом для первого балета Петра Ильича Чайковского. Легенда эта была заимствована из сборника немецкого писателя Иоганна Музеуса. Идея извечной борьбы добра и зла, верной любви, сокрушающей коварство, оказалась очень близкой творчеству великого русского композитора. В музыке, рисующей образ Одетты, зазвучала чисто русская задушевная лирика, поэзия нежного и гордого чувства.